Глава 5. Эвелин. Вот надо было в первую смену нарваться на спор. Не живется мне спокойно. Правильно Мия говорит, что у меня шило в 5-й точке, и я вечно найду на нее какое-нибудь приключение. По крайней мере, приключения с такими бездонными глазами мне нравятся. Часы летят с огромной скоростью, усталость и чувство сонливости уже сильно дают о себе знать. Но когда я смотрю на танцующих людей, то и самой хочется к ним присоединиться. Все же для меня это испытание — находиться в клубе по другую сторону барной стойки. Я расставляю инвентарь по местам, а использованный откладываю, чтобы вымыть, и все же позволяю себе немного качнуть бедрами в ритм заводной песни, подпевая под нос. Пением это, конечно, можно назвать с огромной натяжкой, скорее подвыванием. Но расческа в моей ванной еще ни разу не жаловалась. Танцующий ангел — отличная фишка. Этот маневр однозначно привлечет клиентов. Джейсон неожиданно возникает совсем близко. Я не ожидала, что он вздумает меня пугать, поэтому подпрыгиваю и еле слышно ругаюсь. Дьявол! Так он меня точно до инфаркта доведет. Не делай так больше. Хорошо, Эвелин, не буду. Меня просят подняться в VIP-зону, так что временно ты тут за главную. Если понадобится помощь, я на втором этаже. Джейсон подготавливает инвентарь перед тем, как уйти, чтобы мне было легче, и эта забота заставляет улыбнуться. Хорошо, только недолго, а то я боюсь намудрить. Подходит девушка и просит безалкогольный мохито. Замечаю насмешливый взгляд Джейсона. Помнит, что я заказывала на пляже. Я отдаю напиток, а когда поворачиваюсь, парня уже нет. Но долго скучать одной не выходит. На стул за стойку подсаживается другой. На бейдже написаны имя и должность. Джастин, администратор, на вид доброжелательный. Смерит меня изучающим взглядом и мило улыбается. «А ты, должно быть, Эвелин Уилсон?» Он смотрит на мой бейдж. «Джастин, приятно познакомиться. Джейсону повезло с напарницей». «Тоже приятно, Джастин. Я, конечно, люблю внимание, но сегодня его слишком много. Сперва на пляже, теперь со стороны коллег. Их можно понять. Новый человек в коллективе всегда вызывает интерес, но в таких ситуациях я ощущаю себя куском мяса, которое оценивают и рассматривают со всех сторон. В институте также, пока со всеми не познакомишься, чувствуешь себя не в своей тарелке». Хорошо, что мы учимся вместе с Мией, Сандрой и Аликом. Нужно будет пригласить их сюда, пусть отметят выходной в компании моих коктейлей. К тому же, в следующую субботу, скорее всего, будет тематический вечер. Приготовь, пожалуйста, латте. Джастин не спешит уходить и ждет, что я продолжу разговор. Тебе Джейсон уже рассказывал про вечеринку для персонала? Оборачиваюсь и вижу, что он перебирает салфетку между пальцами и пристально смотрит на меня. Я замираю на полпути к кофемашине. Какие еще сюрпризы предстоит вынести сегодня? Нет, не рассказывал. Я подхожу к аппарату и принимаюсь готовить ароматные латте с густой молочной пенкой. Напоследок делаю забавную мордочку с языком и несу коллеге. Понимаю, что мне тоже нужен кофеин, а то могу не дожить до конца смены, впереди еще 3 часа. Необходимо перестроить себя. Обычно в это время я люблю спать, но теперь придется привыкнуть к новому графику. «Вау, какая красота!» Джастин внимательно разглядывает мое лицо. Я не могу понять, о чем он говорит. О напитке или обо мне? Мы, кстати, нигде не могли раньше видеться. У меня очень хорошая память на лица, так что вряд ли. Хотя его голос кажется знакомым, я пожимаю плечами и, пока никого из клиентов нет, решаю приготовить себе двойной эспрессо. Ароматный напиток наполняет стакан и уже не терпится ощутить терпкий вкус. Делаю первый большой глоток и жалею, что тороплюсь. Ай-яй, кофе очень горячий, теперь болят нёбы и язык. Чтоб тебя. Я мысленно ругаюсь и возвращаюсь за стойку, надеясь, что Джастин уже ушел. Но он все так же сидит и попивает латте. Остатки кофе выпиваю уже без удовольствия. Хотя нужно отдать должное, когда я глотнула эту раскаленную лаву, сонливость как рукой сняла. «Держи мятную конфетку, станет легче». Джастин протягивает упаковку и ждет, пока я возьму. «Хуже, надеюсь, уже не будет. Достаю одну и закидываю в рот. Через некоторое время внутри распространяется небольшой холодок, и боль утихает. «Спасибо», — улыбаюсь я и облегченно выдыхаю. «Тебе тут понравится». Джастин подмигивает и уходит в зал. Проходит еще какое-то время, а я все еще одна. Обслуживаю веселую компанию, прибираюсь, раскладываю фрукты в холодильнике, готовлю чистые шейкеры. Успеваю выслушать пьяного парня, которому девушка изменила с лучшим другом. После моего высказывания о том, что ему повезло и теперь ему можно отрываться по полной, он подскакивает, как ужаленный, и, достав телефон, судорожно начинает набирать номер. Видимо, уже новые девушки. Почти убежав из клуба, он возвращается и оставляет хорошие чаевые. А мне хочется смеяться в голос. Еле сдерживаюсь и давлю смешок. Достаю полотенце, протираю столешницу. Теперь я понимаю барменов. Это успокаивает и помогает скоротать время. Джастин перед уходом спустил стакан за стойку. Я поднимаю его и чуть не роняю на пол, застыв как вкопанная. На том месте, где он стоял, теперь лежит карта Джокера. Только как, черт возьми, она тут оказалась? В голове всплывают отрывки сегодняшнего танца, и сердцебиение набирает обороты, выходя на запредельный темп. Все это выглядит очень странно. Я протягиваю руку и беру карту, чтобы рассмотреть поближе. Она необычная, не такая, как в стандартных колодах. На лицевой стороне нарисована фигура человека в темных тонах, а на заднем фоне изображено чертово колесо. Переворачиваю рубашкой вверх и замечаю надпись. Из-за этого мурашки еще больше расползаются по телу. «Эвелин, хочу, чтобы ты стала моим голосом. Следующее выступление состоится через 2 недели. Первая подсказка перед тобой. Воспользуйся ею и узнаешь место и время. Мне понравился наш танец. Я бы повторил». Руки немного дрожат, а дыхание сбивается от волнения. Костюм душит. Хочется выйти на улицу, чтобы полной грудью вдохнуть прохладный воздух. Этот фокус выбивает меня из колеи. Я не ожидала, что записка от незнакомца может так повлиять. На смену панике, ведь если карта оказалась здесь, значит, этот человек был рядом и наблюдал за мной. Может быть, мы общались, и после этого Джокер подложил ее. Приходит любопытство. Я пробегаюсь взглядом по оставшимся людям на танцполе. Уже почти никого нет, в основном компании сидят за столиками, а одиночки уже разошлись. Сталкиваюсь с довольным лицом Джастина. Он замечает, что я смотрю на него, и кивает. С одной стороны, хочется подойти и потребовать объяснений. Слишком много совпадений. А с другой, может, это и правда лишь совпадение. Тогда я буду выглядеть глупо. «Ты чего такая взвинченная?» Голос Джейсона отвлекает от размышлений. Прячу карту в ящик и поворачиваюсь. Не хочется рассказывать о своем приключении. Сперва нужно во всем разобраться. Как приеду домой, покажу находку Мии, и мы вместе придумаем, что делать. Все хорошо, познакомилась с Джастином, показываю я в сторону. Обожгла язык горячим эспрессо, выслушала парня, которому изменила девушка, так что все хорошо, обычные будни бармена. Развожу руками и вижу, как уголки губ Джейсона ползут вверх. Он тихо усмехается после моего монолога и, не говоря ни слова, подходит вплотную, протягивает руку, достает из холодильника лайма, мяту, апельсин и тоник. Я слежу за его действиями и понимаю, что он готовит безалкогольный мохито. «А зачем апельсин?» — удивленно спрашиваю я, глядя, как Джейсон выжимает сок в стакан. Но он лишь цокает языком и закатывает глаза. «А ты, я смотрю, с характером? Любишь все контролировать?» Он сооружает красивый коктейль и протягивает мне. «Держи, должно стать легче, а мята уменьшает боль». Беру из его рук прохладный бокал и подношу к губам. Джейсон неотрывно следит, как я делаю первый глоток. Не могу удержаться и от удовольствия прикрываю глаза. Слышу легкий смешок, но мне все равно. Это невероятно вкусно. Апельсин добавляет легкую сладковатую ноту, а мята освежает. И весь калейдоскоп вкусов сплетается в вихрь сладкой свежести. Довольно мычу, не могу оторваться, и только когда полностью осушаю стакан, приоткрываю один глаз. Джейсон все еще наблюдает. «Ну что, кто лучше готовит, тот с пляжа или я?» Он слегка придерживает мой подбородок указательным и большим пальцами, ждет ответа. «Тот из бара». Я смахиваю его ладонь свободной рукой и прячу улыбку за стаканом. Слышу, как Джейсон ворчит, а после отворачивается. Беру его за ладонь и вновь разворачиваю к себе лицом. «Я пошутила, не дуйся. Твой мохито самый вкусный из всех, которые я пробовала». После моих слов он расплывается в улыбке чеширского кота и, довольный, направляется к клиентам. Остаток смены тянется бесконечно. Когда охранник закрывает двери за последним клиентом и кричит, что в зале больше никого не осталось, я чувствую всю усталость, которая накопилась за эту бессонную ночь. Раньше работа казалась легкой, веселой, но это далеко не так. Бармену нужно терпеть прихоти всех гостей и при этом улыбаться. Одному мужчине сегодня приспичило заменить текилу в коктейле «Текила Санрайз» на ром. Хорошо, что Джейсон был рядом и рассказал, что это постоянный клиент, который до жути любит экспериментировать. Пришлось сделать так, как просят, и после он счастливый пошел за столик. «Новенькая, а как же уговор?» Джейсон преграждает путь к выходу и, выставив передо мной руку, качает головой. «Нейт!»